Мы уже говорили об упорстве, с которым люди цепляются за свою позицию при смене обстоятельств. Богатая женщина не становится бедной, если теряет деньги, она остается богатой, испытывающей временные финансовые затруднения. Бедная девушка, получившая много денег, не становится от этого богатой. Негибкость позиции, проявляясь в повседневной жизни, может вызывать раздражение и смущение. «Я хороший человек, хотя и совершаю плохие поступки». Тот, кто занимает такую позицию, ждет, что с ним всегда будут обращаться как с хорошим человеком и чувствует себя оскорбленным, если сталкивается с другим отношением. В этом частый источник супружеских раздоров. Так Марти Коллинз утверждает, что он хороший муж, хотя каждую субботу напивается и избивает жену. Что еще поразительнее, его жена Скотти поддерживает это утверждение, говоря, как можно сердиться на человека, который в прошлое Рождество подарил мне цветы. С другой стороны, Скотти абсолютно убеждена в своей честности, хотя откровенно лжет и крадет деньги из бумажника мужа. И он всю неделю поддерживает ее позицию. Только в субботние вечера она называет его бездельником, а он ее лгуньей. Поскольку брак основан на взаимной договоренности не замечать несоответствий, каждый из них возмущается, если им указывают на эти факты. И если угроза позиции «все в порядке» становится слишком велика, неизбежен развод. Развод происходит потому, что, первое, один из супругов не может выдержать, что его видят таким, каков он есть, или, второе, другой супруг не может лгать с честным лицом, чтобы избежать такого разоблачения.